Никогда не думала, что минута, когда я останусь одна, лицом к лицу с классом, окажется такой трудной. Болтливая челокушу, которая раньше могла говорить с утра до вечера без остановки, сейчас молчала, как соловей, объевшийся тутовником. В голове ни одной мысли, что говорить. Наконец, не выдержав, я опять тихонько улыбнулась. К счастью, ученицы решили, что я все еще смеюсь над директором. Они тоже заулыбались. Неожиданно я осмелела, взяла себя в руки и сказала: «Девушки, я немного знаю французский язык. Буду счастлива, если мои знания пойдут вам на пользу». Робость мою как рукой сняло. Язык развязался. Я говорила легко и свободно, чувствуя, что ученицы постепенно проникаются ко мне доверием. Ах, как приятно обращаться к таким взрослым ханым, мои девушки! Одно нехорошо, уж слишком они любили посмеяться. Я ничего не имела против этого, но ведь, не дай Аллах, в классное окошко заглянут раскосые глаза Реджеба Эфенди, стоящие более 1000 лир. Поэтому я сочла нужным сделать своим ученицам маленькое внушение. Девушки, ваша веселость может выразиться максимум в улыбке, хорошо? Я не обладаю таким грозным оружием, как чипцы, которыми грозил вам директор, но я просто на вас рассержусь. Короче говоря, мой первый урок прошел очень успешно. Когда я выходила из класса, одна девушка подошла ко мне и объяснила, что чипцы — это не что иное, как щипцы. Директор имел обыкновение весьма педагогично угрожать тем, кто очень много смеялся: «Я выдеру вам зубы чипцами». Б. 28 марта. Я очень-очень довольна своими ученицами. Они так полюбили меня, что даже на переменах ходят за мной по пятам. Что касается моих товарищей по работе, о них я тоже не могу сказать ничего плохого. Есть, конечно, и такие, которые держатся со мной холодно, косо поглядывают, наверное, нашептывают друг другу обо мне всякие гадости, но даже в родном доме человек не бывает со всеми в ладах. Среди моих коллег мне больше всего нравятся две милые молоденькие учительницы, уроженки Стамбула, две неразлучные подружки. Одну звать Незихе, другую Васфие. Но Муавине Ханым почему-то посоветовала мне не сближаться с ними. Не могу понять, в чем дело. В училище я встретила старых знакомых. Первая — это та самая высокая учительница с черными проницательными глазами, которая когда-то вступилась за меня в центральном руждие. Она дает у нас уроки раз в неделю. Это единственный человек, который не боится косых глаз Реджеба Эфенди. Пожалуй, наоборот, сам директор побаивается ее. Когда о ней заходит речь, он как-то ежится под своей лятой и говорит: «Ну и характерец, не знаю, как от нее избавиться, клянусь, только тогда и вздохну свободно». Вторая — это пожилая учительница с лошадиными зубами. Она никогда не снимает свои огромные очки. Когда я жила в Стамбуле, нам часто случалось ездить с ней в одном пригородном поезде. Она учительствовала где-то в районе Гёстепе. Старушка, видимо, меня узнала и все время внимательно приглядывается. «Аллах, Аллах!» — говорит она. «Какое удивительное сходство! Когда-то в пригородном поезде я встречала шалунью-школьницу. Вы так на нее похожи! Но так, как будто была француженка, словом, иностранка. Она вытворяла такие фокусы, что весь вагон умирал со смеху. Потупись, я отвечаю, возможно. Все может быть». В училище есть несколько преподавателей мужчин. Захид Эфенди, старый учитель богословия. Учитель географии Омер Бей, седой полковник в отставке. Учитель чистописания, имени которого я еще не знаю. И, наконец, учитель музыки Шейх Юсуф Эфенди, личность знаменитая не только в училище, но и во всем городе. А шейх — это глава дервишского ордена. В прошлом он действительно был шейхом дервишского ордена Мевлеви. Это древний орден, основанный поэтом Джалаледдином Руми. Несколько лет назад бедняга тяжело заболел, кажется, туберкулезом, и доктора заявили, что если он не переменит климат, то непременно умрет. 2 года назад шейх Юсуф Эфенди со своей сестрой-вдовой переехал в Б и поселился в маленьком уединенном домике. Кому случалось побывать у него, говорили, что там настоящий музыкальный музей. У него была собрана коллекция сазов и других музыкальных инструментов. Шейх Юсуф Эфенди славится здесь известным композитором. Им созданы такие музыкальные произведения, которые человек не может слушать без слез. Первый раз я увидела его как-то холодным дождливым днем. На большой перемене мы всем классом вышли в сад немного размяться. Я обучала девочек новой игре в мяч. Когда мы вернулись, мое черное платье было насквозь мокрое от дождя. Кстати, фасон рабочего платья, придуманный когда-то мною, начал постепенно пользоваться успехом во всей школе, даже среди моих учениц. Реджеп Эфенди возражал против цвета. Мусульманке не годится ходить в черной одежде, надо облачаться в зеленое. Но мы пропускали мимо ушей это замечание, отговариваясь тем, что зеленый цвет очень маркий. В учительской топилась огромная кафельная печь. Чтобы обсохнуть, я встала между стеной и печкой и сунула руки в карманы. Вдруг открылась дверь. В комнату вошел высокий худощавый мужчина лет 35. Одет он был, как все наши преподаватели. Но все же я сразу поняла, что вошедший и есть тот самый шейх Юсуф Эфенди, о котором я так много слышала. В училище его очень любили. Учителя тотчас окружили товарища, помогли снять пальто. Укрывшись за печку, я принялась наблюдать. Это был тихий, приятный человек. Его меланхоличное лицо покрывала та прозрачная бледность, которая свойственна только больным, обреченным на смерть. Жидкая рыжая бородка, широко раскрытые голубые глаза напомнили мне Иисуса Христа, который грустно улыбался на всех изображениях, что висели в мрачных коридорах моего пансиона. Особенно приятно было слышать его голос, мягкий, с едва уловимыми жалобными нотками. Как смиренная тайная жалоба, которую слышишь, когда разговариваешь с больными детьми. Он жаловался педагогам, обступившим его плотным кольцом, на дожди, которые идут не переставая. Говорил, что обижен на природу и с нетерпением ждет солнца. Неожиданно наши глаза встретились. Шейх Юсуф Эфенди чуть прищурился, чтобы лучше рассмотреть меня в темном углу. «Кто эта барышня?» — спросил он. «Наша ученица?» Учителя разом повернулись в мою сторону. Васфие, засмеявшись, сказала: «Извините, Бефейди, мы забыли вам представить, это наша новая учительница французского языка, Фериде Ханым». Не выходя из-за печки, я кивнула шейху Юсуфу Эфенди и сказала: «Эфендим, мне весьма приятно познакомиться с нашим замечательным композитором». Люди искусства очень чувствительны к подобным комплиментам. На бледных щеках шейха Юсуфа Эфенди вспыхнул слабый румянец. Он поклонился, потирая руки, и сказал: «Ваш покорный слуга не уверен, что им созданы произведения, достойные звания композитора. Если какие-нибудь маленькие вещички и заслуживают похвалы, так это только потому, что в них мне удалось искренне выразить божественную грусть, живущую в стихах наших великих поэтов, таких как Хамид и Фикрет». Короче говоря, шейха Юсуфа Эфенди я полюбила как своего старшего брата.